Глава 12. В свое время отец Стэна, того самого Стэна, который носил нож, вживленный в предплечье, того самого, который был лучшим убийцей Вечного Императора, говаривал так: «Если они тебе Зиг, то ты им Заг. Надо быть проактивным, надо быть в моменте, снучи-бучи и, конечно, держать палец на пульсе. Нельзя позволять людям вокруг определять твою судьбу, пусть даже они абсолютно уверены, что делают все правильно, и тебе будет лучше, и что вообще ты в этой жизни понимаешь. И даже если они в конечном итоге правы, все равно нельзя давать решать за тебя. Так я думал, вставая на весы в одних трусах. Носки я мог бы и оставить». Так Мидори говорит, но уж дудки. Если девушка в чулках – это красиво и эротично, то мужик в трусах и носках – нет смешнее зрелища. А я совершенно искренне рассчитываю когда-нибудь покорить эту крепость в белом халатике под именем Мидори, и чтобы мои войска на низеньких степных лошадках в мохнатых шапках и с кривыми саблями промчались по улицам с гиканьем и торжествующими воплями. А стоять перед Мидори в носках и трусах значительно снижает мои шансы. «Вес в норме. Ты в последнее время набрал», — говорит Мидори и укоризненно качает головой. «Хотя мне нравится то, что я вижу. Ничего удивительного, что у тебя есть поклонницы. Столько поклонниц. Ведешь регулярную половую жизнь?» Ее карандаш замирает над планшетом, и она вопросительно смотрит на меня. «Хороший вопрос такой. Вряд ли это можно назвать регулярной половой жизнью, честно признаюсь я. Скорее, беспорядочной». «Промискуитет, так и запишем». Карандаш чиркает по планшету. «Ты же понимаешь, Кентакун, что мне ни в малейшей степени не любопытно. Это медицинская процедура», — уверяет меня Мидори, но я-то вижу лукавую улыбку, которая спряталась в уголках ее губ. «Кто сказал, что работа не должна приносить небольшие радости? Вот и Мидори доставляет искреннее удовольствие троллить меня. Как бы я тут ни старался, но подобающим сексуальным объектом я для нее не являюсь и не буду являться, даже если Оскара мне вручат и Нобелевскую премию с Пулитцеровской и миллиарды зарабатывать буду. Жалко, вспоминается анекдот про Вовочку, который на вопрос учительницы «Кем ты хочешь стать?» Вовочка отвечает, закрывая «Плейбой» 93-го года с Анной Николь Смит в качестве «Playmate of the Year». «Взрослым, Марина Петровна, просто взрослым». Вздыхаю. «Что так печально?» — укоряет меня Мидори. «Ты же у нас звезда, на шаг ближе к мечте». «Моя мечта – это вы», – отвечаю я. «А тут все так же, как и было. А теперь меня еще и в академию перевести хотят». «Настоящий мужчина никогда не прекратит бороться за свою мечту», – поднимает карандаш. Она и задумывается. Я стою перед ней в одних трусах и начинаю понимать, что реагирую на ситуацию надлежащим образом. Любой парень моего возраста при первых признаках поднятия флага и возвышения одноглазого змея засмущался бы и прикрылся, и, наверное, покраснел, но это не наш путь. Есть эрекция, это же радость какая, молодежи не понять, стоим с гордо поднятой головой, двумя. Впрочем, трусы ограничивают мое право на самовыражение. Мидори, наконец, опускает взгляд и сталкивается с моим правом на самовыражение. У нее поднимаются брови. «Что же», — говорит она, — «по крайней мере, ты не врешь, когда говоришь, что рад меня видеть». «Очень», — киваю я, — «прямо не знаю, что с этим делать». «И я тоже не знаю». Снова улыбка в уголках губ. Но она быстро берет себя в руки. «Вон там раковина, помочи головку холодной водой и возвращайся». Ох, я, конечно, предполагал иной способ разрешения проблемы эрекции. Да и не проблема это вовсе, но... Я отхожу в угол, открываю кран с холодной водой и подставляю под струю голову. Помогает? Да нет, не сильно. Сзади раздается немузыкальный ржач. Поворачиваюсь. Мидори разве что по полу не катается. Скорчилась на стуле и за живот держится. «Не ту голову!» — выдает она сквозь смех. «Но я полагаю, что и так сойдет». «Все бы вам надо мной смеяться, Мидори-сан!» — укоризненно замечаю я, вытирая голову белым вафельным полотенцем. Проблема и вправду проходит. То ли из-за легкой обиды на Мидори, то ли потому, что кровь к голове прилила. Из-за холода, то ли почему-то еще. В любом случае, зрелище женщины, которая корчится от смеха, оно просто замечательно. Оно не так уж и возбуждающе. Особенно при мысли, что смеются над тобой. «Ну не обижайся, Кента-кун», — вытирает слезы Мидори. «Просто ты такой забавный, что я не могла удержаться». «Хм, вот оно что. Если я забавный, то мои шансы разделить постель с этой очаровательной женщиной стремятся к нулю. Большая разница между смеяться над кем-то и вместе с кем-то. Надо это исправлять постепенно. Имидж – штука въедливая, и сразу тут ничего не происходит». Пока я тут в статусе забавного зверька, то и секса никакого не будет. Ну и ладно, играем теми картами, что на руках. Ничего страшного, секса в моей жизни уже и так перебор немного, а вот социальная составляющая не сильно двигается. Академия, мать ее, как представлю всех этих снобов и мажоров, так мороз по коже. А у меня клуб тут, мы даже еще к глубокой терапии не приступали. Нельзя дело оставлять недоделанным, это ж травма психологическая для меня. «Можешь одеваться», — говорит Мидори, — «для своих лет ты хорошо сложен и здоров. Да, немного набрал вес, но это в основном мышцы, такое бывает в этом возрасте. Резкий взрывообразный рост плюс половая активность. Рекомендую высыпаться и сбалансированную диету. Половую активность можешь продолжать, противопоказаний нет». «А я думал, советы какие будут», – ворчу я, натягивая штаны. «Советы, конечно, будут», – улыбается Мидори. «Предохраняйся всегда, прислушивайся к мнению партнера, партнерши, даже если их несколько. Не позволяй никому указывать тебе, что правильно, а что нет. Но уважай чувства других. Все, что вы делаете в постели, если это по обоюдному согласию никому не вредит, правильно, продвигайся постепенно. Анальный секс – это больно, используй смазку. Игры со связыванием проводи, только убедившись, что знаете технику безопасности, и не увлекайся. Помни, что секс – это только часть жизни, и что в жизни есть много радостей, помимо кувыркания в постели. Если вдруг ты собрался соблазнить женщину старше тебя, практически на 10 лет. Запасись терпением. Такие женщины требовательные партнеры, и им нужно что-то большее, чем ты можешь предложить прямо сейчас». «Хорошо», — вздыхаю я, — «но я не сдамся, Мидори-сан. Всего каких-то 5 лет. Просто потом, когда мы будем вместе, мы будем жалеть, что потеряли эти 5 лет». «И еще один совет», – прищуривается Мидори, глядя, как я застегиваю рубашку. «Никогда ни о чем не жалей». «Я таких советов могу пачку выдать, даже притчами говорить могу. Так, кстати, Чингисхан говорил, и Миямото Мусаси тоже писал: «Никогда ни о чем не жалеть». О, к Диогену однажды подошел мужчина и спросил его: «Диоген, ты мудрый человек, ответь, жениться мне или нет?» А тот и отвечает: «Делай, как знаешь, все равно пожалеешь». «Какой ты умный!» Мидори треплет мои влажные волосы. «Аж жуть берет. Боюсь, что через 5 лет ты окончательно станешь занудой». «Уже, но шансы у вас есть, Мидори-сан. Вы все еще можете успеть изнасиловать меня, пока я не совсем зануда. Делаю попытку я». Она улыбается и хлопает меня по плечу, так, по-братски. «Так меня сам чай по плечу хлопнуть может, только после него ключица будет сломана. Даже Касума-то более игриво сделала бы. Не воспринимает меня Мидори-сан как мужчину. «Эх, ну и ладно, будем жить с этим дальше. Бывают неприступные крепости, да. Хотя нет, не бывает неприступных крепостей. Подкоп, штурм, требушет и подкуп городского главы. И терпение, терпение, еще раз терпение. Хорошая осада требует времени». «Спасибо за такое щедрое предложение, Кента-кун», — говорит она. «Я заполнила все документы. А теперь выметайся из моего кабинета. У меня еще куча дел. И скажи Нацуми, чтобы прекратила подслушивать у дверей, а то еще по уху получит, когда выходить будешь». «Спасибо за ваше время, Мидори-сан», — кланяюсь я и выметаюсь из кабинета. Чувство легкого разочарования и обиды бултыхается где-то в груди. Конечно, любой подросток на моем месте уже выл бы и стенку царапал. Привычным волевым усилием выдыхаю и распыляю эти чувства во внутреннем пространстве. Чего обижаться? Она взрослая женщина, и у нее своих дел полно, не говоря уже о том, что трахаться со школьником в медицинском кабинете – должностное преступление. За это и посадить могут». «А я тут хожу весь из себя. Давайте, Мидори-сан, чего вам стоит?» «Да всего может стоить. И карьеры, и жизни нормальной. Так что все верно Мидори-сан делает. Нечего на нее дуться. Вот закончу школу, тогда и подкачу. Всему свое время. Обижаться не на что. Испытывать разочарование, тем более. Это все гормоны у меня». Открываю глаза, оглядываюсь. Так и есть. У стеночки стоит Нацуми и делает вид, что ногти свои рассматривает. «Ах, это ты, Кента-кун?» — говорит она таким голосом, словно бы случайно меня на токийском комиконе встретила. «Мидори велела передать, чтобы ты не подслушивала в коридоре», — говорю я, и вижу, как у Нацуми бровь дергается. «Фу!» — отвечает она. «Ну да, думаю я, и то верно. Нацуми не опустится до оправдания в духе, а я просто тут стояла. Ей просто нет необходимости оправдываться. Фыркнуть в ответ, и все. Какое ей дело до грязных инсинуаций в ее адрес? Или на то пошли любых инсинуаций? Она знает, кто она такая. Знаю ли я?» «Но я, собственно, о чем? Ты же за Академию Гизы в курсе, да? Вот быть не может, чтобы Нацуми наша что-то про Академию не знала. Вообще удивительно, что она там не учится. Она бы запросто. Или у ее семьи финансовые проблемы? Нет, не похоже. Деньги она вообще не считает, в отличие от бедняги Атоши. Одета хорошо. Смартфон опять-таки последней модели». «Академия Белого Феникса в курсе. В свое время папа приложил немалые усилия, чтобы я туда не попала», — говорит Нацуми. «Интересное заведение. А что, старый козел все-таки предложил тебя перевести? Как я и думала. Меня тут тоже не очень терпят только потому, что внимания не привлекаю. А ты? Ты привлек внимание, Кента-кун. Очень много внимания». «Вот как? Мне бы пригодилось твое экспертное мнение и об Академии, и о самой ситуации». В двух словах я объяснил, что тут происходит. Нацуми задумалась. «Сейчас не время и не место», — говорит она. «На урок опоздаем, но после уроков можно поговорить. Или у тебя в клубе, или, если это твоя ниндзя все еще на меня дуется, в кафе посидеть». «Академия Гизы», — пробормотала она последние слова себе под нос. «Ну надо же, как интересно!» Уроки прошли как обычно, за исключением того факта, что на меня теперь пялились. Причем, как и положено тактичным японским школьникам, старательно делали вид, что не пялятся, но все равно пялились. Как только я поворачивался, поспешно отворачивались и делали вид, что занимаются своими делами. Особенно плохо это получилось у тех, кто пытался меня сбоку на телефон заснять. Они делали вид, что нашли на своем телефоне какие-то интересности и теперь держат его перед глазами камерой до меня. Случайно. Тому, как, кстати, купалась в лучах всеобщего признания и обожания, своими глазами видел, как девочки, которые до сих пор с ней не разговаривали, вовсю перед ней заискивали. Впрочем, уж кто-кто, а она свой урок давно выучила и реагировала на всю эту суету с раздражением и откровенной агрессией. «Как травить меня всем классом так запросто?» – пожаловалась она на переменке, когда мы с ней сидели на подоконнике, пытаясь скрыться от назойливого внимания. «А сейчас ты ж в хороших отношениях с Кентой. Пригласи его вечером с нами в караоке, пожалуйста. Курицы!» «Курицы?» Удивляюсь я резкой оценке одноклассниц. Тамока у нас обычно выражение выбирает. «Так их всех Шизука называет», — кивает головой Тамока. «Говорит, что курица, если ей голову отрубить, бегает по кругу. А этим даже голову рубить не надо. Тупые курицы!» «Кстати, а куда Шизука подевалась?» — спрашиваю я. «Вроде на уроке была же». «Она всегда так отвечает, Тамока. Вроде только что была и уже нет ее. Я думаю, это магия». «Надо над ней обряд произвести. Экзорцизма». «Не, обряды мы проводим, если это жизни мешает. Тогда только. А ее способность ей не мешает». «Наверное», – качаю головой я. «У клуба экзорцизма очень высокие стандарты». «Зато всем окружающим мешает», – жалуется Тамока. «Иногда сидишь с нами, разговариваешь о том, о сём, и вдруг бац! Оказывается, она все это время с нами сидела». И глазами хлопает так хлоп-хлоп. Хорошо, что мы не про нее говорили. От этого есть очень хорошее средство, говорю я. Всегда говорить о Шизуке что-то хорошее, потому что никогда не знаешь, слушает она тебя или нет. Вот еще, бормочет Шизука, сидящая на подоконнике рядом. Делать мне нечего, как их разговоры слушать. Все равно одни глупости говорят. Про девчонок и про тебя, Кента. «Это вовсе не обязательно рассказывать», – вскакивает Тамока, стремительно краснея. «И ничего мы такого не говорили». «О, Шизука, я как раз с тобой хотел поговорить». Способность Шизуки оказываться незаметной была ближе к социальной мимикрии, чем к оптической иллюзии. Умела она как-то прямо на глазах становиться неинтересной и малопривлекательной деталью пейзажа, вроде как глаза ее видят, а вот мозг говорит, ничего интересного, смотри дальше, и это не те дроиды, которые нам нужны. «Ну, — говорит она, стараясь удерживать материальную форму, как чеширский кот, — я всегда предполагал, что чеширскому коту надо прилагать усилия, чтобы материализоваться и удерживаться в таком виде, нежели чем раствориться в воздухе. Быть растворенным в эфире — его истинное состояние, в которое он возвращается, едва лишь расслабится, так и Шизука сидит, брови хмурит, старается оставаться осязаемой и видимой. «Мне после уроков надо с Нацуми поговорить. По серьезному делу. Ты ее в клуб пропустишь?» «Можно подумать, я ей мешала когда», — фыркает Шизука. «Ходит, как у себя дома, курица». «Вы так всех тут курицами обложите. Будете у нас бройлерная ферма, предупреждаю ее я. Кроме того, речь не о помехе, а... Ну, что ты там ей в чай подсыпаешь все время? Перемирие объяви». «А что у вас за секреты?» – задает встречный вопрос Шизука. «Я-то все равно узнаю, но девочки...» «А все вместе посидим, предлагаю я. Будет первое заседание клуба после перерыва. Так сказать, блудный сын вернулся в лоно клуба экзорцистов». «Скорее блудящий», – ворчит себе под нос Шизука, но Тамока не слушает ее. «Вот и прекрасно», – говорит она. «А пока мне надо с Шизукой о чем-то поговорить». И она хватает ту за руку и стремительно утаскивает куда-то вдаль. Шизука болтается позади, словно штормовой якорь за яхтой в бурную погоду. «Вот ты и остался один, Такахаси», — раздается голос сбоку. Я поворачиваю голову. Девушка в школьной форме. Где-то я ее уже видел. Стрижка каре, карие глаза, чуть пухловатый вздернутый нос. Где я ее мог видеть? «Имя Аои Цубаки», — говорит она, видя мое затруднение. «Эту информацию ты ищешь в своем заплесневелом и извращенном разуме, пожиратель девичьей чести». «А